Глава третья. В воскресенье в половине девятого утра сэр Вернон Филмер вышел из парадной двери своего дома и направился к гаражу. Это февральское утро выдалось холодным, и он порадовался, что даже для столь короткой прогулки облачился в толстое светло-коричневое пальто и клетчатое кепи. На машине он подъехал к парадной двери и оставил ее там. Мистер Скруп и завтрак ждали его в маленькой столовой. Первый уже принялся за второй. «А теперь, — начал мистер Скруп с набитым омлетом ртом, — уточним детали. Вы должны быть у пятого мильного камня между Уэлборо и Чизлтоном в половине первого. Вы говорите, что знаете дорогу. Откуда?» Хайфер держал свою яхту около Чизлтона. «Хорошо. Сколько времени ушло бы у вас на дорогу?» 3 часа. «Значит, и Дин должен добраться туда за 3 часа. Мы с ним все оговорим, и вы покажете на карте нужное место. Что там за рельеф?» «Голая равнина. Ни домов, ни деревьев. Насколько я помню, скрыться абсолютно негде. И дорога прямая, как стрела, на протяжении 10 или 12 миль. Вы прячете деньги за мильным камнем, просто кладете их за него, чтобы они не попались на глаза случайному человеку. Доезжаете до Чизлтона, там разворачиваетесь и возвращаетесь в Лондон другой дорогой. Очевидно, он проследит за вами до самого мильного камня. Возможно, он и сейчас где-то недалеко от вашего дома. Вчера вечером, судя по штемпелю, он точно находился в Лондоне. То есть всю дорогу будет ехать позади вас. Впрочем, особого значения это не имеет, потому что мы готовы к такому повороту событий. Дин в ваших пальто и кепи, безусловно, сойдет за вас. Так что с этим все ясно». Сэр Вернон взял письмо, перечитал еще раз. «Вы все время говорите о нем. А вам не приходило в голову, что тут работает целая банда? Во главе с умником, мозговым центром, который, как паук, оплел всех и вся своей паутиной», — предположил мистер Скруп. «Вы обратили внимание на его слова о том, что один из его людей будет следить за моим домом, второй будет в Чизлтоне, чтобы убедиться, что я возвращаюсь в Лондон другой дорогой, третий заберет деньги, а он сам...» «Уже четверо. А с профессором Мориарти, Тузом Пик и Красной Энн получается 7. Мне надо набраться побольше сил. Позволю себе еще один гренок.